Джанет сняла пальто, довольно поношенное, сшитое из черной тюленьей кожи и купленное Роджером несколько лет назад. Марк накинул его на спинку стула. Джанет сидела боком к Роджеру, ярдах в пяти от него. Она озиралась по сторонам, и он с горечью отметил выражение усталости в ее серо-зеленых глазах. Джанет постарела, и в ее движениях сквозило безразличие и напряженность. Взгляд ее, минуя всех присутствующих в зале мужчин, остановился на нем. Джанет шла сюда в надежде встретить его, но надежда ее постепенно угасала. Она снова посмотрела на Роджера, но взгляд ее не задержался даже на короткое мгновение. На Марион Джанет не обратила внимания. Глаза ее были утомленными, темные блестящие волосы, казалось, утратили свой блеск. Марк Лессинг предложил ей сигарету, и она закурила, затягиваясь нервно и торопливо. Марк сидел, откинувшись на спинку стула. Он оглядел Роджера не так внимательно, как Джанет, но все же с интересом, изучающе. Это был симпатичный мужчина, в общем, даже красивый. Лицо его казалось аскетическим, и те, кто не знал Марка близко, нередко принимали его за сноба. Кожа на его лице имела нездоровый оттенок, темные волосы, несколько длинноватые, лежали крупными волнами. Джанет и Марк ближе всех знали Роджера. «Скажите мне, кого вы там увидели?» — прошептала Марион. «Так, одного знакомого». «О, Кеннеди!» «Отправив нас сюда, он устроил мне хорошенькое испытание нервной системы и силы воли. У меня просто нет слов». «Это ваша жена. Я угадала?» — спросила Марион безразличным голосом. «Она», — кивнул Роджер. «Она очень мила. Давайте лучше уйдем отсюда». «Нельзя. За нами наблюдает Кеннеди». Марион, видимо, очень боялась Кеннеди. Роджер грустно улыбнулся. «Пойдемте отсюда», — решительно сказал он, вставая. Пока Роджер шел, с лица Кеннеди не сходила саркастическая ухмылка. Марк бросил на Роджера вопросительный взгляд. Роджер расплатился у кассы, а когда обернулся в зал, уже никто не смотрел в его сторону. Роджер был весь в поту. Он вышел в вестибюль и увидел человека в кресле. Отсюда хорошо просматривался весь танцевальный зал. Все, что Роджер смог сделать в этой ситуации, это отвернуться от наблюдателя, которым был Слоун, инспектор уголовной службы Скотланд-Ярда. И никто во всем Ярде, кроме него, не знал Роджера Уэста лучше и ближе. Но и Слоун не обратил на него никакого внимания. Фильм оказался так себе. Перед глазами Роджера все еще стояла Джанна. Когда они с Марион вышли из кинотеатра, было совсем темно. Санитар дожидался в машине. Обратная дорога заняла не более часа. Роджеру не терпелось добраться до своей комнаты и побыть одному. Но Кеннеди пригласил его в приемную. С ним вместе вошла и Марион. «Вы здесь не нужны», — бросил ей вскользь Кеннеди. «Закройте дверь и оставьте нас одних». Марион молча повиновалась. «Неплохо, Уэст, не так ли?» — произнес Кеннеди и хмуро посмотрел на Роджера. «Разве? Я бы сказал, даже хорошо. В будущем вы станете Рейнером, Чарльзом Рейнером. У меня уже заготовленный для вас паспорт, регистрационная карточка, занятия, дом, легенды и все, что вам необходимо. Не забудьте, мистер Рейнер, вы упустили из виду, что у меня неважная память». «Память у вас прекрасная, насколько мне известно, и она вам не должна изменять. Со всеми вопросами обращайтесь к Марион. Она довольно милая девушка, мистер Рейнер. Ну, а дальше?» «А дальше у вас появится великолепный шанс дать о себе знать вашей супруге. Но не советую делать этого. Кстати, именно я послал ей записку о том, что она сегодня сможет увидеть вас в Уорчестере. Так что, как понимаете, ваша жена не потеряла надежды. Когда вы только выехали в Уорчестер, она уже направлялась в город. А знаете, как я узнал об этом?» Роджер не прореагировал на вопрос. Кеннеди рассмеялся. «У вашей жены теперь новая прислуга. Она, между прочим, столько времени потратила на ваши поиски, что вынуждена была нанять надежную женщину присматривать за вашими детьми. Прислуга будет предана вашей жене ровно настолько, насколько вы будете преданы мне. И не на день дольше. Надеюсь, вы понимаете меня, Уэст. Так вот, я предположил, что, получив мою записку, ваша жена непременно поделится новостью с прислугой, или, по крайней мере, не скроет ее. Так и вышло. Запомните это крепко. Прислуга – хорошая девушка и очень любит детей. Но она будет делать то, что прикажу ей я. А мне бы не хотелось причинять детям боль. В следующий раз Роджеру разрешили покинуть дом лишь неделю спустя, после свидания с Джанет. Лондон. Лондон, который Роджер знал и любил, снова предстал его взору, пока он ехал по прямой, широкой и кричащей безвкусной Оксфорд-стрит. Машина свернула на извилистую Ринджен-стрит. Потом чередой промелькнули суматошные Пикадилли, спокойные Лесестер-сквер с островками, ласкающие взгляд зелени, Трафальгарская площадь, Уайт-холл, массивное здание парламента и, наконец, Скотланд-Ярд. Шофер свернул к Скотланд-Ярду, но не проехал мимо, а остановил машину так, чтобы Роджеру было хорошо видно старое здание из красноватого кирпича, в котором размещалось управление гражданской полиции. Дежурившие у входа констебли посмотрели на них без всякого интереса, как на туристов. Затем Роджера провезли мимо здания полицейского участка в Кеннон-Роу, мрачного дома с низкой крышей и закопченными, забранными решетками окнами. Роджер знал эти места как свои 5 пальцев. Набережная, новое белое здание отдела уголовного розыска. Затем они миновали шумную улицу неподалеку от дымно-серой, строгой громады нового моста Ватерлоо и выехали на Стрэнд. Роджер, сидевший рядом с водителем, не проронил ни слова с того момента, как они въехали в Лондон. И только теперь он спросил: «Куда мы едем?» «Увидите». Возле Ковенгардена, тихого и безлюдного в ожидании нового рабочего дня, они свернули со Стрэнда и остановились на узкой улочке. Здания на ней были обшарпанными, старыми, беспорядочные нагромождения контор и жилых домов. «Вот этот дом ваш», — сказал шофер, — «номер 15». Роджер вышел. У дома номер 15, на противоположной стороне, дверь подъезда была отворена, и можно было видеть мрачный вестибюль и нижние ступени узкой лестницы. Роджер был озадачен. Шофер остался в машине. На его лице играла детская усмешка. Роджер взглянул на вывеску. На ней значилось 6 фамилий. Одна из них явно была выведена недавно. Чарльз Рейнер, торговый агент. Оптовая и розничная торговля. 4-й этаж. Лифта в доме не было. Роджер стал медленно подниматься по ступеням. Теперь он Чарльз Рейнер, и здесь его контора, в которой ему придется делать свой бизнес. На лестничных клетках ни одной лампочки. 4-й этаж оказался самым темным.